Глава 910. Территория убийства. В глазах Юйфея все еще плескался животный ужас. Его противник, Сюйму, очевидно, был лишь культиватором начального уровня понимания границ тьмы, однако Юйфей теперь ясно видел, что физическое тело Ван Линя наполнено невообразимой силой. Это заставило его задрожить от страха. Но, конечно, больше Юйфея напугал тот оглушительный рев. Казалось, все живое вокруг должно было умереть, не в силах сопротивляться такой мощи. Вконец, потеряв боевой дух, Юйфэй исторг из себя облако крови и, войдя в него, бросился наутёк. Под ногами его находился огромный камень, и в тот момент, когда Юйфэй решил сбежать, камень тряснул и взорвался, исторгнув из себя множество каменных осколков, чтобы замедлить преследователя. Ван Линь же остался по-прежнему невозмутимым. Взмах его правой руки и ветер бешеным порывом хлынул вперед. Рассеивая каменную крошку, в следующий миг Ван Линь пустился в погоню. Юйфэй развил по-настоящему невероятную скорость, кровавый побег, способность, вредящая уровню культивации, но все же довольно мощный козырь в рукаве, во многих случаях гарантированно спасающий культиватору жизнь. В страхе убегая, Юйфэй рассчитывал, как много он потеряет от примененной способности. Юйфэй пробежал уже несколько десятков тысяч ли, однако внезапно впереди по пространству перед ним поползли волны ряби, и появился силуэт Ван Линя. Не тратя времени, Ван Линь шарахнул навстречу Юйфэю кулаком. Удар, нанесенный по пространству, вызвал волну разрушения. Вихрем закрутились потоки изначальной силы, а Юйфэй задрожал, исторгая из себя еще больше крови. Кровавое свечение, объявшее его тело, потухло, а сам культиватор силой был отброшен в сторону. Словно в душевном помешательстве, Юйфэй вытащил из своего небесного духа поток кроваво-красного сияния, который тут же налился густым цветом. От кровавого потока во все стороны хлынула аура зла. Следом Юйфэй громко завыл и сам, превратившись в поток кровавого света, ринулся на Ван Линя. И это была коронная способность Юйфэя. Во всех безвыходных ситуациях он применял ее не раздумывая. Обладая средним уровнем понимания границ тьмы и этим артефактом кровавого свечения, Юйфэй взмахнул руками, и перед ним из ниоткуда возникло красное облако. Облако тут же заклокотало, и, забурлив, превратилось в огромного в сотню джанов-питона. Щелкнув челюстью, огромная змея вытянула вперед голову, бросаясь на Ван Линя. Однако Юйфэю показалось этого мало. Он торопливо ударил по сумке, извлекая из нее множество других артефактов. Затем культиватор исторг из себя кровавую эссенцию и наполнил ею каждый из призванных артефактов, заставив их ярко засиять. «Убейте его!» — хрипло дал приказ Юйфэй. Артефакты тут же послушно ринулись к цели. Бледный Юйфэй, не раздумывая, бросился отступать. Ван Линь холодно хмыкнул, глядя на приближающиеся к нему артефакты. В следующий миг его тело испустило густые потоки духовной энергии и начало стремительно расти. В пару мгновений Ван Линь увеличился в размерах в несколько раз. Огромное тело Ван Линь источало из себя немыслимой силы ауру. Ван Линь не стал уклоняться, а сделал шаг вперед. Артефакты Юйфэя один за другим опустились на тело Ван Линя, однако даже не заставили его покачнуться. Вместо этого магические вещи рассыпались в пыль. Если бы Ван Линь до этого не провел слияние, то побоялся бы так прямо выступать против артефактов культиватора среднего уровня понимания границ тьмы. Но сейчас, соединившись с основным телом, Ван Линь сделал это достаточно легко. Изначальная энергия забурлила в Ван Линь и без остатка уничтожила те потоки вражеской ци, что все таки вошли в тело. Из атакующих Ван Линя предметов осталась лишь огромная змея, созданная из кроваво-красного сияния. Ван Линь, совершенно невозмутимый, снова сделал шаг вперед и ловко схватил змею за голову, силой ее сдавив. Готовясь оторвать голову монстра, Ван Линь охнул от удивления. «Оказывается, у этого создания есть душа!» В следующую секунду возле Ван Линя появились воды желтого источника. Размахнувшись, Ван Линь бросил змею в желтую воду, а после взмахнул обеими руками. Все, теперь все артефакты Юйфэй не представляют опасности. Убегающий Юйфэй почувствовал это. Новая порция крови хлынула у него изо рта, а сам он побледнел еще сильней. Стиснув зубы, он решительно сверкнул глазами и схватился обеими руками за свою левую ногу, оторвав ее от себя. Гримаса боли исказила лицо культиватора. В следующую секунду из раны хлынуло невероятное количество крови, а сам Юйфэй произнес весьма сложное заклятие. Оторванная нога с грохотом лопнула, и на ее месте открылась овальная форма воронка. Недолго думая, Юйфэй вошел в открывшийся портал. «Сеймо! В области убийств кроме меня есть еще один человек! Пусть ты силен своим физическим телом, но ты будешь беззащитным перед его способностями!» Прокричал Юйфэй. Глаза его были полны невероятной немыслимой ненависти. Видя, как противник вот-вот уйдет, Ван Линь зло сверкнул глазами. Он всегда жил по принципу «ты не трогаешь меня, я не трогаю тебя». «Но если ты решил напасть на меня, то ты умрёшь». Юйфэй в эту секунду уже полностью вошел в воронку. Она стремительно закружилась, уменьшаясь в размерах и готовясь исчезнуть. Глаза Ван Линя вспыхнули еще ярче. Издавая звон, возле его тела возник треножник древнего бога. Чтобы использовать треножник в виде аватара, Ван Линю нужно было сначала снять с треножника печать Таньлана. Однако сейчас Ван Линь находился в соединении со своим основным телом, и мощь, доступная ему, была гораздо больше. «Изменение формы!» Прозвучала команда, и в следующую секунду огромный треножник издал протяжный звук, а сама воронка, до этого момента уменьшающаяся, стремительно полетела навстречу Ван Линю, будто подталкиваемая парой огромных невидимых рук. Эта же удивительная сила привела в движение Ван Линя, а он полетел вперед. Когда расстояние до воронки уменьшилось до необходимого, Ван Линь вскинул вверх правую руку, и пальцы его засияли, наполненные невероятной силой. Там было все: мощь техники обезглавливания Ло, сила грома, намерение Дао двух слитых в символ инь-ян рыб, а также сила физического тела древнего бога. Пальцы Ван Линя вонзились в воронку и проникли внутрь неё. В это же время в области убийств межпричудливых зданий в форме огромных мечей открылась точно такая же воронка овальной формы, и из открывшегося портала потянуло удивительной силой, что привлекло к себе внимание всех культиваторов области убийств до единого. Из воронки показался смертельно бледный Юйфэй, из кровавой дыры на месте его левой ноги все еще хлестала кровь. Как только он вышел из воронки, портал за его спиной начал быстро сворачиваться. Увидев знакомую ему область убийств, культиватор вздохнул с облегчением, однако страх его не оставил. Посмотрев на возвышающуюся над всем остальным огромную башню, Юйфэй открыл рот, чтобы что-то сказать, однако в следующий момент из самой башни раздался наполненный гневом и огромной аурой голос. «Юйфэй, быстро уходи оттуда!» В следующий миг из башни ударил луч красного света. Красный свет был направлен на то место, где как раз и стоял Юйфэй, однако было уже поздно. Юйфэй же не стал долго думать и уже готов был сорваться с места, однако из воронки, продолжающей съеживаться за его спиной, раздался оглушительный грохот, а следом вытянулись два пальца, наполненные намерением убийства немыслимой силы. Ловко эти пальцы ткнули Юйфэя под левую лопатку. «Сёймо!» — вскричал Юйфэй и захлебнулся в крови. Тело его с огромной силой было отброшено, и с грохотом потоки крови хлынули из каждой поры на его коже. Физическое тело культиватора уничтожилось, распавшись на части. Следом начал разрушаться его изначальный дух. Сбежать он просто не мог, и в несколько мгновений дух и тело Юйфэя перестали существовать. Разрушительная сила огромной мощи затронула даже его сумку, разорвав ее на части. Вещи Юйфэя полетели в разные стороны. Среди всех его вещей была одна древесная ветвь, которую ловко подхватили все те же пальцы из воронки, не дав ей отлететь далеко. И вся эта сцена привела в изумление всех культиваторов области убийства до единого. Красный луч, ударивший из башни, ударил в торчащие из воронки пальцы, однако те вовремя втянулись обратно. Из красного луча донесся полный негодования крик, а затем высунулась сухая человеческая рука и стремительно бросилась к воронке. Руке этой удалось напоследок отломить половину ветви, но только и всего. Луч света в следующий миг превратился в старика с красными волосами, и из его груди вырвался яростный крик. «Сёймо!» За десятки тысяч лет, что существует область убийств, такое произошло впервые, чтобы на глазах культиваторов пришел кто-то чужой и убил одного из них почти что члена семьи. Один за другим жители области убийств спешили к месту убийства Юйфэя. Наполненные яростью, они смотрели на место, где только что убили их собрата, и сердца культиваторов наполнялись все большей злобой, готовы вырваться наружу. Старик с красными волосами резко выдохнул и, взмахнув руками, вернулся в башню, и уже оттуда он холодно приказал. «Убейте его! Убейте все ему!» Ван Линь же, вытащив пальцы из воронки, начал уменьшаться в размерах, вернувшись к своему привычному состоянию. Его лицо было непроницаемо холодным, он убил своего противника и выместил на нем всю свою злость и намерение убийства. Некоторое время Ван Линь размышлял, а затем убрал добытую ветвь в сумку. Определенно потом эта ветвь может весьма ему помочь в трудную минуту. «С этой вещью я теперь смогу спокойно жить в западной части региона Альянса», — подумал Ван Линь и растворился в пространстве. Появился же Ван Линь на спине Лэй Цзы. Большеголовый культиватор в страхе посмотрел на Ван Линя и выдохнул с облегчением. Почтение в его глазах теперь стало гораздо больше. Ташань, получивший небольшие раны в битве с аватаром, сидел в стороне и медитировал. Ван Линь тоже устроился поудобнее на спине Лэй Цзы и приказал. «Лэй Цзы, найди какую-нибудь пустынную планету. Мне нужно уйти в затвор». С огромным грохотом Лэй Цзы двинулся в путь и исчез вдали.